Граница на замке. С детства мы в Советском Союзе слышали это выражение. Нам старательно внушалось, что империалисты со всех сторон так и рвутся напасть на СССР, но доблестные советские пограничники зорко стоят на посту, и не только вражеские полчища, но и норовящая проскользнуть в Советский Союз масса шпионов и диверсантов бессильно преодолеть нашу границу. Граница на замке. Тоже рассказывают советским детям и сегодня. Повзрослев, советский гражданин перестает верить этой детской сказке и начинает понимать, замок на многотысячекилометровую границу повешен не от империалистов, а чтобы сами граждане страны реального социализма не убежали от своих номенклатурных хозяев. Границу советского государства принято на Западе сравнивать с оградой концентрационного лагеря. Не хочется повторять это избитое сравнение, а более точного не найти. Граница СССР действительно оборудована как ограда лагеря, огромного загона, от обитателей которого ожидают, что они будут всеми силами рваться наружу, и надо всеми же силами им в этом воспрепятствовать. Поэтому советские границы – неукрепленная линия фронта с дотами и минными полями, как была оборудована западная граница ряда малых социалистических стран, она и не тюремная ограда, какой была стена в Берлине, это просто ограда гигантского концлагеря. Соответственно, и устройство советской границы иное, чем довольно широко известное на Западе устройство границы ГДР. Недаром руководство ГДР с гордостью говорило о том, что оно – оборудовала современную границу. Советская государственная граница не претендует на современность, нет, на ней самостреляющих картечью автоматов, но оборудована она надежно и тоже с применением некоторых технических новинок. Система охраны государственной границы СССР преподается как специальный курс в школах КГБ и МВД и возведена таким образом в ранг науки. Учебника по этой печальной науке в нашем распоряжении нет, но об оснащении и устройстве рядового участка советской границы коротко расскажем. Элементы границы, если двигаться из глубины страны к ее рубежу, таковы. Первое. Пограничная полоса. Это примыкающий к границе район. Населению позволено здесь проживать, но всякий житель должен иметь особое на то разрешение с отметкой в паспорте. Для въезда в пограничную полосу и даже для проезда через нее требуется специальное разрешение органов милиции. Контроль проводится военными нарядами пограничных войск. Всех оказавшихся в пограничной полосе без такого разрешения задерживают и выясняют цель их появления в запретном районе. Второе. Укрепленная полоса. Ее ширина в среднем 100 метров. На полосе размещены так называемые приграничные системы. Перечислим их. А. Забор из колючей проволоки на бетонных столбах с козырьками. В заборе имеется много ворот, которые открываются с погранзаставы при помощи телереле. Для того, чтобы дежурный связист на заставе включил реле, пограничник должен позвонить ему по телефону и сообщить код-цифру, каждый день новую, даваемую начальником заставы. Вдоль границы на нейтральной полосе расположены столбы с ячейками, к которым пограничник подключает висящую у него на поясе телефонную трубку. Проволока забора находится под малым электрическим напряжением. Прикосновение сдвигает провода или козырек на столбе, и тогда на заставу поступает сигнал. Б. Сразу за забором пролегает контрольная следовая полоса, КСП, шириной 5-6 метров. Она регулярно перепахивается так, чтобы на рыхлой почве отпечатывались следы. В. Далее идут заграждения из колючей проволоки витками, а также натянутые на низких колышках. Г. В траве и зарослях проложена скрытая система, незаметные стальные проволочки с петлями. Если человек бежит в зарослях и попадает ногой в стальную петлю, он падает пытается встать, попадает в другую такую же петлю, рассказывает перешедший на запад советский солдат-пограничник. Чем больше он старается высвободиться, тем сильнее затягивают его эти петли. У нас даже проводились опыты, заставляли кого-нибудь залезть в систему. Никому вылезти ни разу не удалось. На укрепленной полосе находятся вышки, и пограничники с биноклями просматривают местность. Третье. Нейтральная полоса, или, как ее иногда лирически называют, ничья земля. Хотя она ничья, по ней патрулируют вооруженные автоматами советские пограничники с собаками, по два человека. Начальники застав обязаны, чтобы еще больше затруднить нелегальный переход границы, часто менять часы смены постов и маршруты патрулирования границ. Жители пограничной полосы, несмотря на отметку в паспорте, допускаются на нейтральную полосу только по дополнительному специальному разрешению и под охраной двух вооруженных солдат. Приказ открывать огонь по беглецам, ассоциируемый на Западе с границей ГДР, давно уже существует для советских пограничников. За убийство беглеца пограничник получает правительственную награду, медаль за отвагу. Хотя, в общем, отваги нужно не так много, чтобы из автомата застрелить в спину безоружного человека. В назидание пограничникам политработники рассказывают даже, как убежавшего за границу начальника одной из погранзастав советские люди нашли и пристрелили. Впрочем, беглеца, официально нарушителя, стараются взять живым. Выигрывает ли он от этого, трудно сказать. Ну а если нарушителю все-таки удается преодолеть все препятствия? Тогда, если только для этого есть какая-либо возможность, за ним устраивается погоня. Сколько уже раз поисковые группы советских военнослужащих отправлялись в Западный Берлин ловить беглецов. В годы оккупации Австрии такие же группы высылались по тревоге в занятые западными войсками секторы Вены. Да что, оккупированные страны Европы. За Евдокией Петровой, женой попросившего убежище резидента КГБ, были посланы вооруженные советские дипкурьеры из Москвы в Австралию. За неимением автоматчиков с собаками советский посол в Нидерландах генерал-лейтенант Пономаренко, бывший секретарь ЦК КПСС, а в годы войны начальник организованного НКВД Центрального штаба партизанского движения, не погнушался собственноручно волочить самолет попросившего убежища советского туриста Голуба. Правда, в возникшей свалке посол, взявшийся за исполнение милицейских обязанностей, получил по физиономии. Он вынужден был вернуться в Москву, где стал в Институте общественных наук при ЦК КПСС заведовать кафедрой методов нелегальной работы коммунистических партий. Ловля беглецов вне пределов советской территории не имеет ровно никакого правового основания. Расчет при проведении таких операций на то, что западные власти стушуются и молчаливо разрешат ловить на своей территории советских граждан как беглых рабов. Такой расчет иногда оправдывается. Известна история о том, как американский капитан выдал бежавшего на его судно в международных водах советского моряка-диссидента Кудирку, которого тут же на глазах у предупредительного капитана до полусмерти избили, а затем увезли в советский лагерь. Менее известно то, что, поддавшись настояниям Москвы, граничащие с Советским Союзом несоциалистические страны, Финляндия и шахский Иран, не говоря уже о социалистических, не раз выдавали советским властям беглецов, поверивших словам о праве на политическое убежище. Надо отдать должное советскому правительству, что оно и не подумало оплатить эту услужливость той же грязной монетой. Отто Куусинен, возглавлявший после нападения СССР на Финляндию в конце 1939 года марионеточное народное правительство Финляндии, не только не был передан Финляндии, но сделался членом президиума и секретарем ЦК КПСС. Спокойно работали в СССР подпольщики иранской компартии Тудех во главе с первым секретарем ее ЦК Искендери, полным интеллигентным персом с умными глазами, с которым мне не раз довелось встречаться. Но даже если не помогут ни облавы на чужой территории, ни нажим мстительная номенклатура не успокаивается. Через зачисленных в состав советских посольств сотрудников КГБ, на которых возложено наблюдение за иммигрантами из Советского Союза, предпринимаются обычно попытки опорочить находящихся в данной стране беженцев. Для этого о них распространяются более или менее стандартные выдумки и фальшивки, подготовленные отделом дезинформации КГБ. Обычно это слух о том, что иммигранты – жулики, развратники, даже уголовные преступники, а также что они агенты КГБ. Последнее характерно для уже отмеченной выше эволюции в самооценке органов. А что дальше? В